Нет, смысл в том, что ты нашел ползу. Поищи лучше смысл здесь. Он не важен, не ищи в этой теме смысл. Я не знаю, что вокруг меня происходит, и все это назвать ерундой как-то не выходит. Я не нахожу смысла в сегодняшнем дне, и от этого становится совсем не по себе. Если размышлять логически, все равно непонятно. Я потерял смысл и не вижу его даже завтра. Запутался в паутине этих дней и потерял людей, и не вижу света среди теней. Кто спросит, что со мной, не смогу ответить. Мой язык запутался в этом сюжете, я уже раздавил эту большую коробку. Потерянный здесь, и от этого совсем неловко. Теперь я не знаю, что будет дальше, как искать просвет в этом дыме фальши. И как-то становится совсем непонятно, когда все это звучит слипом невнятным. И то, что видно к этому числу кратно, выпадает комбинации, и я становлюсь азартным. Ведь в этих словах может смысла и нету, он уже потерялся за здоровой котлетой в конверте. Нет смысла в том, что ты нашел за дверью, не ищи в этой теме смысл. Ищи в этой теме смысл. Но даже если его можно найти, он затих, и мне с ним совсем не по пути. Я расхожусь с ним даже в своем взгляде, и все очень странно, но истина где-то рядом. Он уже, возможно, у меня под носом, но сейчас я слепо вижу жизнь под откосом. И, возможно, это просто банально депрессия, вспышки в моем разуме, моя агрессия. И вроде все просто, да не совсем просто. Это давит на меня, как корень роста, или как будто стены сдвигаются вместе, сжимая меня без крепости в банку и жесть. И у каждого свои тараканы в голове. Я пошлю все это нахуй, ведь так проще мне. Так что все наладится, и нечего мириться с чем чего, так мой мозг боится. Буду идти до конца, и точно знаю, что пока рано идти к тому самому краю, краю бездны, расширяющей мои мысли, и все же цепляясь за лучшие и не кисну. Нет смысла в том, что ты нашел лучше смысл. Нет смысла в том, что ты нашел за дверью. Блестит.